Высот на дно земли, так изредка лазаревая кожа лишь. лишь оттенок разорванных на чешую небес. Ведь так заведено в провинции блаженств. Хмелить от знойных дней и отрезветь простыну. И стынет тень под пальцами божеству, ряй пробежит по неподвижным рекам, пух разлетится за неслышным следом, чтоб не искали мы его блаженств. Он-она, но они со вселенной, со любви, со Вишну, Маха, Вишну, Хари, Свама. Протянутой руки мед выбродит нектаром риты, и золотой дракон блеснет из-под дуги. Еще прозрачной радуги в венце зрачка, следящего за стрелкой горизонта, и день, разбившись, разлетится звонко по крыльям, вспыхнув и застряв в кольце. Он на ноне во вселенной, во любви, во Вишну, Маха, Вишну, Хари, во Ананда Майи. А мы поем, мы ищем его ритмы, так зверь берет с протянутой руки мед, выбродит нектаром риты, и золотой дракон блеснет из-под дуги. Еще прозрачной радуги в венце зрачка, следящего за стрелкой горизонта, и день, разбившись, разлетится звонко по крыльям, вспыхнув и застряв в кольце. Дракон спускается с высот на дно земли, так изредка лазаревая кожа лишь оттенок разорванных на чешую небес. Ведь так заведено в провинции блаженств, хмелить от знойных дней и отрезветь простыну. И стынет тень под пальцами божеству, ряй пробежит по неподвижным рекам, пух разлетится за неслышным следом, чтоб не искали мы его блаженств. Он на ноне со вселенной, со любви, со Вишну, Маха, Вишну, Хари, со Ананда Майи. А мы поем, мы ищем его ритмы, так звучит.

дракон спускается с высот на дно земли. Так изредка лазуревая кожа лишь оттенок разорванных на чешую небес. Ведь так заведено в провинции блаженств хмелить от знойных дней. Изветь простыну и стынет тень под пальцами божеств. Рябь пробежит по неподвижным рекам, пух разлетится за неслышным следом. Не искали моего блаженств. Он, она, оно, они с во вселенной, с во любви, с во Вишну, Махавишну, Хари, с во протянутой руки. Мед выбродит нектаром Риты, и золотой дракон блеснет из-под дуги. Еще прозрачной радуги в венце зрачка, следящего за стрелкой горизонта, и день, разбившись, разлетится звонко по крыльям, вспыхнув и застряв в кольце. Разлетится звонко по крыльям, вспыхнув и застряв в кольце.